Глава 14. Новая Земля, Латинский Союз, горы Сьерра-Гранде, научная база. 26-й год, 4-й месяц, 23-е число, 6:15. Бобер со своей зверской компанией копались в обломках до самого утра. К рассвету между двумя разрушенными зданиями уже набралась порядочная куча найденного. Серега очень сокрушался только по той причине, что не осталось ни одной целой тетради, лабораторного журнала или дневника экспериментов. Нам с Сэнди удалось отлично поспать в эфиролете, но сначала я долго объяснял, что это за транспорт такой и чем он уникален, а Рут Эндрюс подарила моей спутнице красивое золотое кольцо с рубином. Подозреваю, что таким образом предательница хотела загладить свою вину. Сам салон привычного мне транспортного средства радикально изменился. Войдя, я, во-первых, сразу почувствовал, что к оформлению приложила руку женщина. Оба кожаных пилотских кресла оказались застелены чем-то, что я сначала принял за мексиканское пончо, и лишь присмотревшись, распознал расшитые в латиноамериканском стиле чехлы для автомобильных кресел. Во-вторых, наши отчеты и планы, обычно свободно лежащие на панели или вообще где попало, теперь были уложены в полиэтиленовые файлы и аккуратно собраны в стопку, а в довершении всего над панелью управления раскачивался на пластиковой пружинке миниатюрный плюшевый заяц. В общем, Рут Эндрюс обживала эфиролет изо всех скромных сил. Похоже, на профессора у нее наметились серьезные планы. Условно, хвостовая часть вертолета была завалена цинками с боеприпасом, камуфлированными спальниками, большими сумками и так далее. В уголке над всем этим горделиво возвышался РПГ-7, к счастью, не снаряженный. Видимо, группа поддержки собиралась к нам на выручку основательно. Впрочем, если руководил этим зверством бобер, то я удивляюсь, как они еще танк не захватили. Уильям Траутман III, похоже, не отходил от профессора всю ночь, выцыганивая обещание вернуться за ним и его верным самолетом. Как потом рассказывал Бобров, к утру он так всех достал, что волчья команда пригрозила: если Траутман не заткнется, то останется один в своем самолете ждать спасателей, которые ради такого случая ни за что не будут торопиться. А неожиданно спаявшаяся парочка Юрабы Ринеру и Сергея Громова тихо исчезла с тем, чтобы через полчаса привести пятерых совершенно деморализованных бывших охранников. Как рассказывал потом японец, один вид кулаков Огромова полностью лишал пленников мыслей о сопротивлении. Они покорно шли туда, куда им указывал вежливый, но твердый голос Юрабы. Кстати, я обратил внимание, что эти двое утром уже прекрасно понимали друг друга, говоря на дикой смеси английского, русского и, кажется, даже японского. Пленников до самого утра допрашивал Бобров, тщательно записывая показания на свой диктофон, кстати, тот же, что у него был 2 года назад. Они до судорог боялись, что дикие злые русские расстреляют их сразу же после допроса, но бобер их просто отпустил. Естественно, сначала сделал снимки ID каждого из них, привязав показания к личностям. Бывшие охранники с полчаса топтались на территории разрушенной лаборатории, не веря своей свободе, но затем, посовещавшись, гуськом миновали знакомую щель в камнях и скрылись в чаще. После пленников как-то незаметно Бобров переместился к японцу. На этот раз диалог ничуть не походил на допрос. Через пару минут я заметил нехарактерную для японского темперамента энергичную жестикуляцию и подошел поближе. «Это не японское имя, Бобров-сан», — услышал я пояснение. «Я взял это имя 3 недели тому назад, когда перешел на новую землю». «И что оно означает?» «Спасибо, что вы спросили», — японец вежливо поклонился Сереге. «Это дань уважения любимому киноактеру. Мне очень нравится фильм «Великолепная семерка». Я считаю его очень неплохой переделкой 7 самураев Куросавы». «Вот в честь Юл Бриннер, как я понимаю», — включился я в разговор. «Совершенно верно, Гена-сан. Нравятся русские?» «Простите, но я вас не понял». «Русский парень Юлий Бриннер родился и жил во Владивостоке. Что это за город, думаю, знает каждый японец. Он уехал в Америку, чтобы заработать на лечение матери». «Русский?» На японца было жалко смотреть. Он покраснел, зачем-то оглянулся, но буквально через секунду взял себя в руки. «Спасибо, Гена-сан, за информацию». «Надо же, я и не знал этого». «В ответ хочу вам сказать, что если бы кто-то месяц назад сказал мне, что я буду хорошо относиться к русским, а тем более возьму себе русское имя, я считал бы этого человека плохим шутником. Но сейчас Я очень рад, что познакомился с вами, Гена-сан, с вами, Бобров-сан. А еще я доволен, что среди моих друзей появился настоящий русский богатырь, бесстрашный и могучий Сергей Огромов. Мы проговорили с ним весь день. Сергей-сан открыл мне душу, а вечером показал свою смелость. Юраба поманил нас с Бобром пальцем и тихо, почти шепотом признался. После того, что произошло ночью, я рад, что взял русское имя. Хотя, честно говоря, первыми русскими, которых я встретил на этой земле, были бандиты. Я их убил. Может быть, я поступил неправильно? «Все верно, Юраба», — развеял его сомнения Бобров. «Я читал отчеты. Вы же знаете, в каждой нации есть как хорошие люди, так и плохие. Вот и вы встретили и тех, и этих». «А что вы сделаете с пленными охранниками?» — неожиданно спросил японец. «Да ничего. Я уже сказал им, что они свободны». «Бобер, ты их просто так отпустишь?» — спросил я. «А кому они нафиг нужны? Вот если бы эти хлопчики знали, где результаты экспериментов хранятся, или там флешки какие с дневниками, а то какой бесценный научный опыт пропадает». «Бобер, не надо», — попытался отговорить я. Он задумчиво, расфокусировав взгляд, посмотрел мне куда-то в район левого уха и воскликнул. «Точно! Флешки! А лучше сервер!» Затем повертел головой, нашел Витька и махнул ему рукой. «Селезнев, ко мне!» Витек подбежал почти мгновенно. «Виктор, вы лучше всех знаете здание. Скажите, в каком месте может располагаться серверная?» «Так это, товарищ, без чинов, Виктор, вы же не на службе». «А, ну тогда вон там. Видишь, плиты шалашиком встали. Только серверной здесь нет. Там шкаф с компьютерами. Так он под этим шалашом и есть». Не успел Бобер махнуть рукой, подзывая свою волчью команду, как я сорвал с его разгрузки две «Ф»ки, спешно выдернул кольца, подошел на десяток шагов ближе и одну за одной забросил гранаты в шалашик. Взрывы слились в один. Все, кто был рядом, синхронно повалились на землю. Плиты разлетелись в стороны и явили публике исковерканный серверный шкаф, полный обломков. А я корчился, лежа на земле. Ноги взрывались резкой болью. Сознание раз за разом пыталось провалиться в черную пропасть. «Дежавю!» — мелькнула сквозь боль прозрачная тень мысли. Кажется, такое уже было. Через минуту боль прошла, и я увидел склонившегося надо мной Боброва. В руках у него была шприц-ампула. «Придурок, ты что сделал? Ты понимаешь, какую ценность ты уничтожил?» «Заткнись, Бобер. Ты мне, конечно, друг, но подумай шире. Сколько людей уничтожили эти эсэсовцы, и скольких я, возможно, спас?» «Капитан Бобров, майор Стрин все правильно сделал. Кажется, это кто-то из волчьей стаи». И следом по-английски. «Не трогай Гену!» «Это Сэнди». Она тут же склонилась надо мной и зашарила руками по коленям. Я уже почти не слышал разгоравшегося на территории спора, но по звукам казалось, что Бобер отстаивает свою точку зрения один. На меня накатила сонливость, я зевал, а Сэнди безжалостно кромсала мои штаны и бинтовала ноги. «У тебя колени разбиты», — печально сообщила она, — «и осколки в ногах. Нужен врач». «Отойдите, девушка», — к нам подбежала Рут Эндрюс. Она мягко оттолкнула Сэнди. Некоторое время мяла мои ноги, я морщился и временами шипел. «Первую помощь я окажу, но здесь требуется хороший травматолог. Самый лучший на Новой Земле, как мне известно, — это доктор Бельфор. Но кто это такой и где он живет, я, к сожалению, не знаю». «Скажите, мисс Эндрюс, а как зовут вашего знаменитого доктора?» «Увы, мистер Бобров, это мне тоже неизвестно». «Бобер, это, наверное, Анжи. Та самая?» «Ну да. Она же осталась в Лимпо и устроилась в больницу». «Блин, струна!» — с упреком вскрикнул Бобров. «Вот зачем ты? И там все порушил. И себя». «Сергей, сейчас не время для упреков». К группе подошел Семенов. Выйти в транс не позволяло чувство нереальности происходящего, вызванное промедолом, так что приходилось просто лежать. «Оно всем не двигаться!» — раздался дрожащий от возбуждения женский голос, и я не сразу узнал Сэнди. «Если вы, гады, прямо сейчас не займетесь его коленями, я не знаю, что с вами сделаю». «Сэнди, девочка, опусти пушку». Никогда еще Бобер при мне не говорил так ласково и наставительно, прямо как с сумасшедшим. «И тогда наши ребята тебя не пристрелят». «Но Гена, он же умрет. Ему нужна помощь. Срочно». «Не умрет, это Семенов. Мы прямо сейчас на вертолете отвезем его к врачу. А первую помощь Рут уже оказала». «Не волнуйтесь, мисс. Все с вашим женихом будет хорошо. Он мне не жених. Я, не глядя, по голосу почувствовал, как Сэнди краснеет. «Эй, люди! А я? Мой самолет! Вы что, так нас и бросите?» Если я не ошибся, это Уильям. Не так часто он говорил в нашей компании, чтобы я узнавал его голос, даже качаясь на мягких, убаюкивающих волнах промедола. И снова Бобров ответил мягко. Затем к нему присоединился Семенов и почему-то Рут. Они, наверное, специально выбрали такой тон, чтобы успокоить собеседника и не допустить вспышки агрессии, как с Сэнди. Слов я уже не разбирал. На меня этот гомон подействовал, как новая порция снотворного. Кажется, я даже захрапел. Новая земля, Латинский союз, горы Сьерра-Гранде, окрестности поселка Суэрта. 26-й год, 4-й месяц, 23-е число, 13:35. Уильям шел замыкающим и постоянно оглядывался назад. Ему казалось, что как только он прекратит смотреть на место аварии, с меридианом тотчас что-то произойдет. Они всемером отправились в поселок Суэрта. Четверо русских солдат, два техника и он. Солдаты передвигались почти строем, насколько позволял лес, а техники отстали, сказав, что догонят остальных позже. Быть единственным в группе, не говорящим по-русски, оказалось сложно. Все русские, с кем Траутман до того имел дело, а он неоднократно выполнял заказы руководства Русской Республики, знали английский. Многие говорили почти без акцента. Так что пилот считал, что и сейчас вся группа будет общаться на его родном языке, как в привычных голливудских фильмах. Но прошло больше 2 часов пути, а единственное, что он слышал, были короткие, четкие, но абсолютно непонятные команды, да еле слышные разговоры между собой. «Не зря русских зовут варварами», — думал Уильям. «Бур-бур-бур. Ничего не понятно». Узкую речку, которая текла по дну ущелья, группа ловко пересекла, прыгая с камня на камень. Уильям прошел чуть медленнее, но все равно гордился. Ни разу не поскользнулся, не промахнулся, даже одежду не намочил. Подъем дался пилоту тяжело, но он все равно старался не отставать. Наконец вышли на ровную площадку возле водопада. Там уже горел костер, но никого рядом с ним не было. «Привал!» — скомандовал сержант, потом добавил что-то еще. Уильям не разобрал. Солдаты разбежались по поляне, начали вглядываться в кусты и чащу леса. И вдруг прямо с веток на траву прыгнули Витек и Огромов. «Мы же говорили, что догоним!» — радостно прикричал Селезнев. «Даже костер успели запалить». Уильям подошел к сержанту. «Сержант, вы понимаете по-английски?» «Конечно», — ответил тот почти без акцента. Его ответ будто прорвал плотину в сознании Траутмана. Он долго и сбивчиво объяснял русскому сержанту, что 2 техников не совсем люди, что руки у них изменяют длину и что догнали группу они, скорее всего, прыгая по обезьяне и по веткам. Поэтому лично он, Уильям Траутман III, им бы доверять не стал. Сержант кивал, внимательно слушал, не пытаясь вставить ни слова, и лишь когда пилот окончательно выговорился, спокойно пояснил. «Спасибо, но мы все это уже знаем. Сергей и Виктор сами рассказали и показали. Теперь наши ученые будут изучать этот феномен. И вы не боитесь, что они смогут на вас напасть, еще что-то сделать? Они же не люди». «Конечно, не боюсь. Они не просто люди, а хорошие ребята. Ну а то, что подверглись этой мутации, что поделаешь? Но, к счастью, на их психику это никак не повлияло». До самого окончания отдыха пилот старался незаметно следить за 2 не совсем нормальными людьми, но ничего подозрительного в их поведении не обнаружил, и в итоге даже немного успокоился. Наконец группа собралась и двинулась дальше. Они перевалили через хребет в быстром темпе. Траутман даже запыхался и вспотел. Прошли 10 километров по редкому горному лесу, состоящему, казалось, из одних толстенных в 2, а то и в 3 обхвата деревьев, и, наконец, почти на закате вышли на околицу поселка. «Отделение, стой!» — скомандовал сержант, и Уильям больно ткнулся носом в спину впереди идущего. За долгие часы спорого шага он привык держать дистанцию в строю и теперь, не поняв приказа на остановку, немного не рассчитал. Сержант дал короткую команду, и группа мгновенно скрылась в кустах. «Мистер Траутман, в 300 метрах впереди засада. 3 в кустах, у всех оружие. Спрячьтесь, а я проведу переговоры». Уильям кивнул и встал за белый в черную полосу ствол. Сержант бесстрашно зашагал вперед. За ним незаметно крались 2 солдат. Разговора Траутман не слышал. Но вскоре все трое вернулись. Вместе с ними пришел розовощекий лысый мужчина среднего возраста с двуствольной винтовкой в руке. Навстречу ему из укрытий выбрались остальные члены группы. «Здравствуйте. Меня зовут Джозеф Бронсон. Я состою в местной дружине самообороны. Скажите, вы не встречали никаких подозрительных людей?» «Здравствуйте, мистер Бронсон. Я сержант Зубов. Может, вы расскажете, что случилось, чтобы мы могли понять, какого рода подозрительные люди вас интересуют?» «Ох, простите». Мужчина с облегчением поставил ружье прикладом на землю, потер руки, кажется, ладони у него вспотели, и пояснил. «Два дня назад, недалеко отсюда, нашли тело главы поселения. А до того в дом вдовы Андерхилл пришел подозрительный мужчина. Он до полусмерти избил нашего Грега, о чем-то ругался с Риксом, это как раз глава и есть, а потом исчез, как сквозь землю. А еще, говорят, в Форт-Джексоне какой-то гад изнасиловал и убил 10 девушек, а среди них даже дочку самого управляющего банком. И тоже скрылся, представляете?» «Миссис Андерхилл мы видели сегодня утром. Это она застрелила вашего мэра». «Как?» От удивления Бронсон даже выронил ружье. «В порядке самозащиты. Старик поучаствовал в убийстве ее мужа, затем неоднократно уговаривал вдову пойти к нему в любовницы. А когда та отказала, начал присылать к несчастной хулиганов». «Не может быть. А с виду был такой благообразный. Но я-то давно замечал за ним нехорошие мысли». «Про убийство в Форт-Джексоне нам тоже известно. Его совершил некто Слим Виченцо, бандит из Нью-Рина. И, кстати, убиты были не 10 девушек, а одна. Как раз дочь банкира. Убийца уже наказан». «Откуда вы все это знаете?» «Вышли из леса. А такое ощущение, что с почты». «Служба, мистер Бронсон. А сейчас наша группа направляется в дом вдовы, чтобы там дождаться саму хозяйку, и после двинуться дальше по маршруту. Вы можете показать, где живет Сэнди Андерхилл?» «Да, конечно». Бронсон засуетился, схватил ружье, но тут же его выронил, да так неудачно, что боек звонко ударил по тому месту, где в заряженном оружии находится капсуль. «Оно пустое?» — с улыбкой спросил Зубов. Дружинник покраснел, отвел глаза и еле слышно произнес: «Никогда не хожу в дежурство с патроном в стволе, а то вдруг кого-нибудь застрелю». «Новая земля, Дагомея, Лимпо, 26-й год, 4-й месяц, 24-е число, 10-10. Ноги ныли. Боль изострой перешла в гораздо более терпимую форму, тем более доктор Эндрюс не отходил от меня ни на шаг. Да и куда ей отойти в тесном салоне эфиролета? Все остальное время за мной как могла ухаживала Сэнди. Так мы и добрались до Лимпо. Точка приземления у нас была уже год, как обозначено, так что Семенов опустился, как он сам сказал, будто в мягкое кресло. Как только открылся люк, Бобер и Сэнди, отпихивая друг друга, ломанулись наружу. Семенов и Рут подняли меня на носилки, я, кстати, на них и пролежал все полтора суток полета, и не спеша двинулись следом. «Но у нас ранены!» — кричала у ворот Сэнди. «Ничем не могу помочь, мисс!» — бесстрастно отвечал ополченец на воротах. «Запись на прием к доктору Бильфор приостановлена до следующей недели». И тут он увидел меня. «Привет, Уильям». «Мистер Сухов, так это вас подстрелили? Как они умудрились?» «Да вот, засадил сам себе осколков в ноги». «Мистер Сухов, биологическая база в порядке, вы можете подождать Анжи и Джозефа там. Они обещали приехать через 2 дня». «А где они?» «Так это, у вас». «У меня?» «Ну, в кратере. Дорогу принимают». Точнее, принимает Акачуква, а Анжи поехала с ним. «Спасибо, Уильям, тогда мы сразу туда». Я повернулся к профессору и спросил: «Андрей Александрович, вы еще не забыли, как лететь в кратер Сухова?» «Новая земля, Дагомея, кратер Сухова, 26-й год, 4-й месяц, 24-е число, 18:50. Нас встречали. На бетонированной площадке стоял гигант Акачуква и махал обеими руками. Он же снял меня с носилок и на руках, как маленького, отнес в мой дом. Мой дом. Долгое время я избегал его. Все здесь напоминало о короткой, но счастливой семейной жизни и о гибели той, которую я любил. И сейчас, лежа на кровати, я смотрел на знакомые предметы. Теперь боли они не вызывали. Печаль. Мягкая, светлая. И воспоминания. Я закрыл глаза и тут же увидел, как мы строили этот дом. Как Жанна рисовала эскизы мебели, к красила стены и пол. «У меня дежавю!» — послышался задорный голос Анжи. Я открыл глаза. Знакомая веселая физиономия смотрела прямо на меня. «Кто подранил тебя на этот раз, стрелок?» «И снова в ноги». «Никто, Анжи. Сам сподобился». «Ну тогда лежи. Сейчас тебя отнесут в мой кабинет, и я снова буду приводить в порядок твои многострадальные ноги». «Твой кабинет? Это в Лимпо? Ну зачем так далеко? Раз в две недели я принимаю здесь, в кратере Сухова. Тут же теперь 4 обитаемых дома, не считая твоего и нашего с Джо. А еще кто? Я почему-то ожидал, что с моим отъездом остановится жизнь в провале, и теперь с удивлением слушал, как Анжи перечисляет новых местных жителей. Ну, во-первых, раз в две недели здесь появляемся мы с Джо. Но это, конечно, не постоянное проживание, тем более в Лимпо у нас живет очаровательная малышка. Постоянно в провале квартирует Ланселот Маккален. Он женился, кстати». «Да ну! На ком же?» «Не поверишь, на Мэри Сью. Они теперь в поселке практически не появляются. А еще тут обитает вся его бригада. Строили дорогу и как-то прижились. Ну и последний, управляющий шахтой. Зайди, кстати, к нему, как поправишься. Ты, если помнишь, все еще акционер. Как его зовут? Мы зовем его Пит. А на самом деле Петр Романов. А сейчас давай-ка я кликну Джо и понесем тебя на операцию».